И еще одно парень подсказал, даже не заметив этого, в земли нужно отправлять универсалов. Только у них будет хоть какой-то шанс разобраться с тайнами земель и не сдохнуть на первых же шагах. Универсалов всего десяток на королевство, каждый на счету, но в ее службе таких нет. Просто не было задач для их использования. Попросить у кого-нибудь на время, ага, и сразу получить кучу вопросов, зачем, почему. Нет, первый раз с Жаклин сходят обычные маги, и если а когда вернуться, можно будет подумать и об универсале. Плохо, что придется ждать желания Жаклин прогуляться в земли, но он сейчас учится, и незаметно может уехать только с практики. Ничего, 3 года до окончания академии можно подождать. Парень станет признанным магом, и она обязательно затащит его в свою службу с единственной задачей – исследовать мертвые земли. Ему это интересно, ей очень интересно, для королевства это крайне важно. Могут возникнуть трения с Кипри, но у нее найдется что сказать сестре. Но это все потом, а сейчас нужно готовить планы по прикрытию парня, а то желающих забрать его себе становится что-то многовато. Еще через пару недель, войдя в комнату для совещаний, Горгона оглядела вставших при ее появлении магов. Все здесь. 4 мужчин, 2 женщины. Может и не самые лучшие, но эти не предадут. Усевшись во главе стола, она коротко бросила: «Присаживайтесь, господа». Когда все уселись, настороженно глядя на нее, она продолжила: «Я решила создать группу для особой задачи. Задача и простая, и сложная одновременно, сопровождение одного человека. Кто он, вы узнаете в свое время. Думаю, в ближайшие пару месяцев. Сложность в том, что вы поедете в мертвые земли». Маги быстро переглянулись между собой. «Сложность вторая, вы все будете исполнять роль слуг. Не понарошку, а на самом деле. Слуги этого человека. Питание, быт и прочее». Один из магов кашлянул. «Ожидаются нападения?» Горгона отрицательно качнула головой. «Думаю, не в ближайшее время. В эту поездку вы только сопровождаете и смотрите по сторонам. Приказы этого человека исполнять беспрекословно и незамедлительно. В свободное время можете исследовать земли любым способом, который посчитаете нужным. Этот человек укажет вам безопасные границы, а там уже все зависит только от вас». Маги снова переглянулись. Все тот же нетерпеливый опять кашлянул. «Все-таки непонятно с нашей главной задачей. Сопровождать, охранять или исследовать земли? И что могут означать ваши слова про безопасные границы? Ведь в землях...» Женщина чуть улыбнулась. «Этот человек позволит вам сопровождать его, чтобы вы смогли пройти по землям и остались в живых. Он будет занят своими делами, а вы, как получится. Для начала можно составить карты местности и обозначить безопасную дорожку для следующей экспедиции. Подумайте, как это делать. Можете испытать очки Винары. Насколько я знаю, есть специальный исследовательский комплект, но гораздо важнее внимательно смотреть за действиями этого человека. Не следить, ни в коем случае, но если он будет что-то делать в вашем присутствии, будьте очень внимательны. Возможно, вы что-то сумеете увидеть и понять». Женщина задумалась. «И еще, никаких артефактов и накопителей с собой, только ваши умения и сила. Возможно, артефакты и накопители как-то привлекают пятна, так что не стоит рисковать». Женщина снова улыбнулась. «И, на всякий случай, возьмите в дорогу царапки на длинных веревках. Возможно, вам повезет, и вы сможете собрать некоторое количество интересных артефактов. Мы выполним приказ, госпожа». «Но насколько велики шансы вернуться?» Нетерпеливый маг снова кашлянул, и Горгона невольно подумала, что маг очень волнуется. Но это как раз нормально. Когда она сама осознала открывающиеся перспективы, тоже, наверное, не смогла бы говорить нормальным голосом какое-то время. Женщина пристально посмотрела на говорившего. «Если вы будете рядом с этим человеком и будете беспрекословно выполнять его приказы, прислушиваться к его словам, вы вернетесь живыми. А если у кого взыграет самолюбие, амбиции, захочется проводить исследования по своему разумению, то в землях он и останется». Оглядев внимательно слушающих магов, женщина продолжила: «Старшим назначаю магистра Терца». Пожилой маг кивнул. «По нашим сведениям, в ближайшее время к землям отправится экспедиция Академии, военных и не менее 5 одиночных магов, поэтому для всех посторонних старше именно вы. В землях командует только ваш объект, а вы останетесь старшим над магами. Ответственность, разумеется», маг кинул. «Тогда все, готовьтесь. Думаю, у вас есть пара месяцев, чтобы привести свои дела в порядок. После этой даты вы должны быть готовы выехать в течение суток после получения приказа. Женщина оглядела задумчивых магов. На этом все, свободны. Денежные и прочие вопросы решите по команде. Все сразу встали и направились к двери, и лишь самая молодая магиня задержалась. Дождавшись, пока двери закроются, она повернулась к начальнице. «Мысли у меня нехорошие, ма, и что за мысли?» — откликнулась Горгона. «Сначала ты отправила в земли Листеру, и она погибла. Теперь меня отправляешь. Решила от обеих дочерей избавиться?» Горгона долго смотрела на девушку, потом, вздохнув, указала на ближайший стул. «Все равно собиралась тебе рассказать, но придется сделать это сейчас». Дождавшись, пока напряженная девушка усядется, снова вздохнула. «Вашим объектом будет студент второго курса Академии вашей Ники с метками импотента и бесплодного». Глаза девушки удивленно распахнулись, и Горгона грустно улыбнулась. «На парня мы обратили внимание года полтора назад, потом начали его разрабатывать, и всплыло много интересного. По некоторым причинам нам нужно было его присутствие в той экспедиции, и нужно было участие отряда гвардии. Именно поэтому я и отправила туда Листеру с приказом присматривать за парнем и строжайшим приказом в земли даже не соваться». Листера нарушила оба. Парня она так и не выявила, отношения не сложились, а потом она увидела, что из земель потащили всякое железо, и решила поучаствовать в этом, понадеявшись на видимую безопасность. «Как ни горько это признавать, но твоя сестра оказалась дурой. Решительной, сильной, смелой дурой. Чем это закончилось, ты знаешь». Женщина задумалась, подбирая слова. «Сразу предупреждаю, все, что ты сейчас услышишь, является государственной тайной. Тебе я это рассказываю только потому, что ты моя дочь, но если об этом узнает кто-то еще, не обижайся, накажу по всей строгости». Девушка передернула плечиками. «Я уже столько раз слышала такие слова, а на самом деле там и прятать было нечего. Смотри, я тебя предупредила». Горгона строго оборвала дочь. «Так вот, самое понятное тебе, парень, маг-универсал. Насколько универсал и в чем, я даже боюсь представить». «Это как?» — не поняла девушка. «А вот так», — чуть улыбнулась Горгона. «Он видит все привычные стихии и что-то еще, чему у нас даже нет названия, и видит очень хорошо. Ты вон после окончания академии целый день в нашем хранилище разбиралась, а парню на это понадобился от силы час. Причем, он с легкостью разбирался с заклинаниями всех стихий, и заклинания он может рисовать настолько тонкими линиями, что год назад я с трудом разобрала только отдельные линии. Что он может сейчас, я не представляю. Ну как, уже интересно?» — спросила она дочь. Та лишь неопределенно пошевелила плечиками. «Ну, потом мы узнали, что он побывал в успешной астерийской экспедиции, в качестве слуги Винары, но ходил с ней в земли и вернулся живой». «Той самой Винарой?» — распахнула глаза дочь. «Той самой», — усмехнулась Горгона. «Потом мы отправили его в нашу экспедицию, и из всех вошедших в тот день в земли, в живых остались только он, его сосед по комнате и преподаватель практики, а еще девушка-гвардейка, у постели которой он дежурил. Теперь интересно, да мало ли», — неуверенно произнесла девушка, — «может, это случайность». Горгона искренне рассмеялась. «У меня есть особая папка, в которой собрано чуть ли не два десятка таких вот случайностей, когда доказать ничего нельзя, но парень в это время был рядом. Теперь, чтобы не повторяться про возможные случайности, мы просто говорим, это же Жаклин. Его так зовут?» «Да, это его имя. Мы продолжали потихонечку копать и недавно выяснили, что парень был в землях еще три раза и всегда возвращался с богатой добычей. Два раза точно, а про третий раз мы почти уверены. Но есть же поговорка». «И есть Жаклин», — улыбнулась Горгона. «Мы поговорили с ним откровенно и решили, что я не лезу к нему с вопросами, он занимается своими делами, а когда соберется в земли, то возьмет с собой несколько человек в качестве слуг. В этот раз такими слугами будете вы». Девушка долго молчала. «А где гарантия, что он не захочет от нас избавиться? А где гарантия, что ты не сломаешь ногу, спускаясь по лестнице? Пока у нас шаткое равновесие, я к нему не лезу, он в ответ позволит вам сопровождать его во время путешествий по мертвым землям. Насколько я понимаю парня, вредить сознательно он не станет, а случайности могут быть всегда. Он как-то сказал, что для того, чтобы человек в землях спасся, он должен этого хотеть и должен быть готов подчиняться ему. Ты готова?» Девушка долго молчала, думая о своем. «Я не знаю. Тогда тебе лучше не ездить, потому что ты однозначно погибнешь, вздохнула Горгона. «Но я же не сказала нет», тут же пошла на попятную девушка. «Если бы я хоть немного узнала его, тогда может быть. А что тебе мешает? Вон, могиня Винара впервые увидела Жаклин, когда он был в одежде смертника, и это не помешало ей довериться парню. Правда, что ли?» Глаза девушки снова удивленно распахнулись. «Правда, правда», улыбнулась Горгона, и под конец еще одна мелочь. «Парень носит ошейник с метками импотента, но по мужской части у него все в порядке. А зачем тогда носит?» Снова удивилась девушка. «А чтобы девушке не мешали учиться», снова улыбнулась Горгона, «и вот такой подарок может достаться тебе, если, конечно, не будешь дурой, торопливой навязчивой дурой. Просто будь рядом, не спеша наладь отношения, стань нужной. Даже если у вас ничего не получится, иметь такого парня в знакомых многого стоит». Девушка снова долго молчала. «А что он будет искать в землях?» Улыбка сразу исчезла с лица Горгоны. «Никогда, слышишь, никогда не задавай подобных вопросов. Если Жаклин надоест наше навязчивое любопытство, он просто уйдет, и где он потом появится, я даже не представляю. Поэтому парень будет делать, что хочет, как хочет и когда хочет. Вы всего лишь слуги для его сопровождения. Ну, и можете немного поисследовать мертвые земли». «Я поняла, ма, но если ты не готова подчиняться парню, лучше не езди. Ты в этой экспедиции только потому, что я хочу хорошего перспективного парня для своей девочки. А здесь с ним нельзя было познакомиться?» Женщина рассмеялась. «Здесь Жаклин тебя просто не заметит. В академии у него репутация молчуна-заучки, проводящего все время с книжками. Он ходит только на занятия, в столовую и библиотеку. В общежитии приходит только спать. И зачем мне такой зануда? Не знаю, может и не нужен», снова улыбнулась Горгона. «Ты только скажи, что не поедешь, и я быстренько найду пару девушек, которые будут совсем не против отправиться в компании магов покорять мертвые земли». Девушка поджала губы. «Я выполню приказ. Тогда еще и хорошенько подумай, как ты будешь его выполнять. Все-таки хочется, чтобы ты вернулась живой и здоровой». Девушка вдруг ехидно улыбнулась. «А как может быть иначе, если с нами будет великий Жаклин?» Горгона только вздохнула на эту детскую выходку дочери. «Ты только слушайся его, и все будет хорошо», и уже вслед уходящей дочери, «надеюсь, неожиданное соревнование». Новость от Горгоны о месте новой практики сначала удивила, потом раздосадовала, а потом, когда вернулся в общагу, в голове словно щелкнуло: это ведь крепость, которую строили как раз во время той самой магической войны. Вряд ли там использовали цветные заклинания, все-таки цветная магия оказалась неожиданностью для магов. Но чем черт не шутит, у меня уже довольно приличный запас защитных заклинаний, но они, скажем так, в мобильном носимом варианте, а вот в крепости должны стоять мощные системы, способные выдержать удары множества боевых заклинаний разных стихий, и это мне может пригодиться в будущем для создания своих собственных защит. Как обнаружить вражеские заклинания, как организовать защиту, чтобы она могла реагировать на разные стихии. Это будет уже третья крепость, о которой я знаю, но в первой магии я еще даже не подозревал, со второй только рядом был, а вот эту, как ее, Дарне, можно и посмотреть повнимательнее. Вряд ли нас допустят к чему-то серьезному, но глаза-то мне никто не залепит, а смотреть по сторонам я буду очень внимательно. Это ведь не обязаловка для зачета, а лишний шанс для выживания в дальнейшей жизни. Так что, забросив на время поиск намеков на цветную магию, я взялся за учебники по охранным заклинаниям. Основы нам уже давали, но были еще и сотни нюансов, позволяющих сделать даже простенькие заклинания эффективными и смертельно опасными. Ведь принцип простой: некий датчик, который обнаруживает заранее определенное воздействие, затем срабатывает спусковой механизм. Ну а дальше по желанию, можно просто зажечь огоньки, можно сжечь дотла или утопить, раздавить. Это уже на усмотрение разработчика. В тех учебниках, что попали мне в руки, все было собрано воедино, потому что простейшие вещи работали в любой стихии, а принципы более навороченных систем всегда можно было адаптировать под конкретную стихию. Правда, в наших книжках описывались только технические детали, а вот как все это применить в реальных условиях, как организовать рубежи обороны, надо еще поискать у боевиков. К тому же, браслет показал мне, сколько внимания серьезные маги уделяют контролю целостности заклинаний, и это надо будет предусмотреть при создании собственных охранных систем. Вот я и засел за учебники. К кстати, воспринималось очень легко. Может потому, что многое я уже знал из земной жизни. Во всяком случае, принципы срабатывания по таймеру, по прерыванию или замыканию, изменению температуры, плотности, объема или веса воспринимались как само собой разумеющиеся. Я бы еще добавил контроль изменения емкости, магнитных свойств и прочее, но здесь еще не научились облекать эти параметры в цифры и работу с ними магией. Но и так интересного было более чем достаточно. Еще интересно было бы попробовать использовать счетчики, чтобы, допустим, заклинание сработало не на первого прошедшего, а, допустим, на третьего или пятого. А еще стали более понятны те элементарные блоки, которые я выучил, пока разбирался с книгой Терцера. Теперь они воспринимались в заклинаниях органично, и работа многих уже была понята просто по логике работы заклинаний. И, разумеется, мне захотелось проверить работу хотя бы некоторых из них, поэкспериментировать с параметрами. Естественное желание любого, кто изучает что-то новое, но у меня это стало очередной глупостью, до которой я додумался в общаге, лежа на кровати. Лежал, перебирал в памяти заклинания, сравнивал, вспоминая описанные преимущества, недостатки области применения. Можно было поэкспериментировать с собственной тумбочкой, проверить, насколько плотно следят за мной, но решил, что если ко мне и придут, то явно не новички, и уж они-то точно разберутся с моими дилетантскими охранками. Да и ждать придется неизвестно сколько. Но руки чесались, и я решил поэкспериментировать на дверном проеме. Никаких огненных стен, штормов или водных лезвий, я же не убить кого-то собираюсь, а просто проверить конкретные схемные решения, и мне будет вполне достаточно обычного звука, аналогичного хлопку в ладоши. Типовушки в учебнике были, так что я быстренько нарисовал заклинание, а потом, открыв дверь, занялся привязкой заклинания к дверному проему. Разумеется, не веревочками. Это только в книжках все легко и просто, а в жизни все нудно и тяжко. Даже обычную заготовку для простейшего заклинания надо готовить и проверять по десятку параметров, а тут дверная коробка из дерева, мало подходящего для этих целей, да еще сучки и искривления вносит, и слой краски неровный, мешает привязку делать. Но ничего, справился. Затем стал навешивать датчики. Сделал с десяток разных типов, полностью перекрыв проем двери. Стоял, проверял схемы, и тут черт принес Татила с подружкой. Вот не учел, придурок, я, что Татил, привыкший к моим вечерним занятиям в библиотеке, приведет очередную подружку. Веселые такие пришли, улыбающиеся, в предвкушении. Кивнули мне, и прямиком в комнату. Вернее, Татил, как истинный джентльмен, пропустил девушку вперед. Я и рта не успел открыть, как девушка вошла в проем. Какой нахрен хлопок, от дверного порожка пыхнул такой ветродуй, что мгновенно задрал юбку на голову девушки. Визг, девчонка проскочила в комнату и в панике пытается прикрыться ладошками, хотя папа и панталончики у нее были очень даже симпатичными. А вот когда она сумела вернуть юбку на прежнее место и глянула на меня, все, пипец, пощады не будет. Девчонка решительно двинулась обратно, но в проеме снова сработало заклинание, и юбка снова взлетела. На этот раз никакого писка, никакого смущения и никаких попыток прикрыться. Девчонка подлетела ко мне и сходу влепила весьма чувствительную пощечину и прошипела, сверля яростным взглядом: «Только посмей сказать, что это был случайный порыв ветра». Да я и не собирался. Я и сам был в шоке от такого неожиданного поворота. Все как-то в раз и на пустом месте. И еще меня очень озадачила сила воздушного потока. Я ведь планировал только небольшой тихий хлопок, а тут поток получился раз в 10 сильнее. Где я ошибся? А девчонка подскочила уже к Тателу и ему тоже влепила пощечину. Развлечься решил, скотина, чтобы даже близко ко мне не подходил. Мы проводили взглядами злющую девчонку, и Тател повернулся ко мне. Похоже, он много чего хотел высказать мне за такую подставу, уже рот открыл, да так и замер. Наверное, вспомнил, что официально я владею только огнем. Могу сделать и что-нибудь простенькое, универсальное из других стихий, но зачем, тем более, воздушное. И сразу мысли пошли в другом направлении. И кто мог мне так подгадить? Тател задумался, у Заиры характер поганый, но с ней я не встречаюсь уже месяца три. С чего бы ей мне такую подляну делать именно сейчас? С Террией нормально расстались, без скандала. Может, бывший дружок Калины, крутился так какой-то, и, вроде, воздушник. Ну, я ему, Тател, крутанувшись, отправился на разборки, а я остался с поганым настроением. Ну вот, совершенно не подумал о таком варианте развития событий. Еще и подставил кого-то, совершенно этого не желая. Ладно, хоть Тател не спросил, почему я стоял в коридоре у открытой двери. Если что, придется говорить, что услышал какие-то шепотки за дверью, а когда выходил, меня тоже воздухом обдало. Вот пока пытался понять, что происходит, Тател как раз и пришел с подружкой. Блин, шито белыми нитками, но, может, прокатит? Развеяв свое творчество, пошел снова валяться на кровати. Блин, как же неудобно получилось. Тател вернулся поздно, да еще и с разбитой губой и фингалом под глазом. Я уже хотел повиниться, но Тател сам начал разговор. Короче, я там потолковал кое с кем, парень осторожно потрогал синяк, и мы решили через пару недель устроить соревнование. Это ты о чем? Осторожно спросил я. Эти уроды сказали, что такое могло случиться только с артефакторами, и даже странно, что подобные шутки не устраивают нам каждый день. Уж они-то, боевики, такую ерунду увидели бы и обезвредили на раз. Слово за слово, Тател снова потрогал синяк. Короче, решили устроить соревнование, мы, артефакторы, делаем ловушки на полигоне, а команда боевиков нашего курса постарается их все найти и обезвредить. Ты у нас строишь заклинания лучше всех, и я хочу, чтобы ты тоже выступил за нашу команду. Тател смотрел строго, требовательно, и я, чувствуя вину за случившееся, кивнул. Конечно, я тоже буду участвовать. Следующие две недели прошли больше в говорильне, чем в реальной подготовке. Принцип «наши против ваших» был понятен, а вот дальше начинались нюансы, в которых никто не хотел уступить и подставиться. Сначала хотели устроить четверо на четверо, по стихиям, но тут уперлись наши, потому что оскорбили всех, а у четверых, даже лучших артефакторов, шансов было мало. Решили, что от нас будет десятеро, и каждый может приготовить по четыре ловушки. Потом кто-то предложил ставить настоящие боевые ловушки, в смысле, по всем правилам, но эту идею никто не поддержал, ни нас, ни боевиков пока к этому не готовили. Потом спорили, надо ли как-то метить свои ловушки. Преподы были обеими руками за, чтобы наградить победителей, но наши уперлись, соревнования ведь не ради оценок, а чтобы отстоять свою честь. Потом решали, ставить ловушки по плану или каждый ставит как ему вздумается. Боевики настояли, чтобы у нас каждый был за себя, ведь наши как раз и пытались доказать, что уж они-то ух, и один на один противника запросто уроют. А если кто и подорвется на чужой ловушке, то это будет только лишнее подтверждение, что мы, слабаки, себе, правда, выбили право действовать боевой четверкой из магов всех стихий, и обосновали это тем, что мы можем подорваться только один раз, а им придется искать все ловушки. А наши в ответ выставили условие, что боевики не могут уйти с полигона, пока не найдут все ловушки. Не найдут хоть одну, проиграли. Сплошной детский сад с сопливыми обидами и амбициями, но, может, для этой ситуации как раз нормально, ведь чтобы проверить боевиков, преподы так могут устроить полигон с ловушками любой сложности. Чтобы проверить артефакторов, вполне хватит экзамена в спокойной обстановке. Можно и способности сравнить на той же шахматке, как при поступлении, поставив более слабые заклинания, но это никого не интересовало. А это дебильное соревнование, это, скорее, борьба амбиции и самолюбия на уровне магического детского сада, когда способности уже появились, а вот мозги от обид отключаются. А еще девочки на мальчиков смотрят, мальчики ловят взгляды понравившихся девочек. Короче, дурдом, поводом для которого стал мой маленький эксперимент, затеянный не в то время и не в том месте. Особого выбора заклинаний не было. По слухам, преподы разрешат использовать только тот набор, который ставят на приемных экзаменах. Мы ведь не собираемся убить кого-то, а того набора с шахматки вполне достаточно, что намочить, обжечь, обдать ветром или осыпать пылью. Проблема ведь не в заклинаниях, а в том, куда их поставить, как замаскировать и на каком принципе будет сделано срабатывание ловушки. Я же первый день пытался решить свой извечный вопрос, надо мне упираться с выигрышем или лучше проиграть. Дебильный, вроде, вопрос, раз уж участвую, то надо выигрывать, но для меня в обоих вариантах были свои минусы. Если постараться и выиграть, то у преподов могут возникнуть вопросы, а кто это у артефакторов такой умный, что смог подорвать всех боевиков? И одним из первых подозреваемых стану я, преподы ведь не забыли мой сбой с Дарниром, да и экзамены на последней сессии были уж больно легкими. А тут еще новая победа артефакторов над боевиками. Хрен знает, что и кому придет в голову после этого долбанного соревнования. А проигрыш чреват тем, что боевики могут возгордиться, и шутки с ловушками станут обычной практикой, а это скандалы, драки, и черт его знает, чем все это закончится. А виноват снова буду я, только уже перед своими одногруппниками. Промучился день, но все-таки решил, что лучше победить. И перед Татилом немного извинюсь, да из боевиков неплохо сбить спесь, а то они последнее время снова стали носы задирать. Теперь надо было решить, как победить. Самый простой вариант – сделать ловушки как все, однозначно вел к проигрышу. Противники у нас не пальцем деланные, так что стандартные заклинания и линии на обрыв обнаружат достаточно легко. Можно рисовать тонкими линиями, но я такой дурью больше не занимаюсь. Это я перед Гердой изображал умирающего лебедя, и только потом узнал, что тонкие стабильные линии – это один из признаков мастерства мага, а мне лишняя слава, даже приятная, совершенно ни к чему. Теперь я строю как все, хотя мне такие линии теперь и видятся канатами. Уже могу рисовать линии раз в 10 тоньше, чем большинство других студентов, но это только для себя, когда никто не видит. Я вообще удивляюсь, почему Герда еще на первом курсе не сдала меня другим преподам. Наверное, у нее были какие-то свои резоны, а может, Горгона велела никому об этом не рассказывать. Мы ведь теперь как шпионы какие-то, таимся, прячемся, встречаемся на конспиративных квартирах, и в данном случае это хорошо. Во всяком случае, ко мне не пристают, на местные олимпиады не тянут, отдельные задания для курсовых не дают. Правда, легкость экзамена в последней сессии немного напрягла. Стыдно сказать, но у меня ни одной тройки за сессию не было. Как-то незаметно, без всякого осознанного желания я стал довольно крепким середнячком. У половины группы хотя бы по одной тройке есть, а я вот такое учудил. Надо будет на летней сессии поосторожнее быть, а то ко мне уже несколько раз девчонки с вопросами подходили. Объясни это, а как делать то? От удивления не сообразил отказать, но с этой нехорошей привычкой надо завязывать. Не хватает еще, чтобы меня начали считать хорошим магом. Выглядеть троечником становится все труднее, и надо будет хорошенько подумать, как это исправить. Так как, все-таки, обеспечить победу и себя не выдать, наверное, самое главное, мои собственные ловушки, которые я буду ставить, должны быть самыми обычными, самыми простыми, самыми стандартными, чтобы любой проверяющий, если такой будет, мог поклясться, что я самый тупой студент, который ничего нового придумать не может. И любой подтвердит, что я поставил только 4 ловушки. Вляпается ли кто в них, особого значения не имеет. А как тогда побеждать? Да очень просто, пройтись по чужим ловушкам и чуть подправить линии срабатывания. Сами заклинания не так уж и важны, учитывается только их срабатывание. Типа, обычная граната, а вот в какой момент она сработает, можно и пофантазировать. Магическая проволочка, самое простое, но она же и самая заметная. Ее и заметить достаточно просто, а уже по ней и к гранате подобраться. У боевиков будет специальный 6 метра 2 длиной, и он будет играть роль разрядника. Достаточно ткнуть им в точку заклинания, и на конце шеста загорится огонек. Правда, если ткнуть так, на всякий случай, то огонек не загорится, а это штрафные очки. Значит, самый первый вариант – заменить чужие линии срабатывания на свои, более тонкие. Но не везде, а только у тех ловушек, которые хорошо замаскированы, и боевики их не смогут увидеть. Ну, или самому чуть замаскировать, чтобы не выделялись. Можно даже перерисовать схему, но тонкими линиями. Заклинание сработает, а вот обнаружить его будет проблематично. Второе, что приходит в голову, контур на поверхности земли. На самой поверхности, незаметный, но срабатывающий, если в его границах появится что-то массивное. Третий вариант – обычное механическое срабатывание. Например, ветка, палка или камень в неустойчивом положении. Допустим, на них наступили, пнули, датчик сдвинулся, и вслед за ним сдвинулся объект с заклинанием. Простенький блок, срабатывающий на опрокидывание, наклон или еще что. Можно что-то срабатывающее на нажим, но вряд ли нам дадут время копать ямки, маскировать, так что этот вариант только на случай, если подвернется удобное место. Еще можно попробовать сдвоенную ловушку. Два заклинания рядом друг с другом. Первая ловушка на виду, но от нее идет моя тонкая линия, работающее на контроль целостности первого заклинания. Боевики подходят, видят простенькое заклинание, тыкают в него разрядником, и тут же получают удар от сработавшего второго заклинания. Кстати, можно и в обратную сторону контроль сделать. Какое бы заклинание ни сработало, по любой причине, тут же сработает и второе. Этакий вариант неизвлекаемости, и увидеть его сможет только очень хороший маг. Тогда получается, что мне надо будет зайти на полигон уже после того, как большая часть ловушек будут поставлена. Или опоздать, или свои делать помедленней. Правда, тогда Тател может что-то заподозрить. Я не выпендривался, старался делать как все, но все равно у меня получается делать заклинания раза в два быстрее, чем остальные. И если я начну тупить с созданием заклинанием, он точно что-то заподозрит. Промолчит ради победы, но заподозрит. Типовушки датчиков я уже просмотрел, и теперь надо все проверить на практике, поиграть с параметрами. Только не как прошлый раз в общаге, а где-нибудь на природе, подальше от посторонних глаз. Соревнования были организованы буднично. Нам выделили полосу препятствий примерно 30 на 100 метров, изображающую поле боя. Всякие там ямы, завалы, стенки, заборы. А чтобы можно было сдавать нормативы и устраивать соревнования, сделали две одинаковых полосы шириной по 15 метров. Вот их-то и нужно было заминировать. А чтобы скрыть ловушки, разбросали по полигону сотню ведер обычной речной гальки. Вот к такой гальке и надо было цеплять ловушки. Материал плохонький, заклинания продержатся от силы пару дней, но для соревнования этого достаточно. Рядом с полигоном небольшая трибуна с тремя рядами скамеек. Не для нас и не для этого соревнования, она здесь все время стоит. И занятия здесь проходят, и чтобы народ не толпился в ожидании своей очереди, и чтобы видел ошибки других. Вот с обратной стороны трибуны и поставили палатку, где можно было приготовить артефакты. Подходишь, берешь горсть гальки из ящика, и за столами делаешь свои ловушки. Потом к комиссии из четырех магов, которые проверяли безопасность созданных ловушек. Я, чтобы не толпиться и дать возможность остальным расставить свои ловушки, пришел чуть попозже и тут же нарвался на Тотила. Тот для начала пошипел на меня, что, мол, опаздываю, четверо уже прогулялись по полигону, а остальные уже заканчивают свою работу. И где я шляюсь в такой ответственный момент? Оставалось только принять покаянный вид. А я что? Я ничего. Быстренько склепал четыре огненные типовушки, магиня проверяющая едва глянул на них, кивнула, разрешая их использовать, потом кивнула на схему полигона, лежавшую на столе рядом с нее. Можешь размещать свои ловушки в любом месте, но чтобы не подорваться на чужих, рекомендую полосу 8. Я глянул на карту. А что, удобно придумали. 10 участников, 10 поперечных полос по 10 метров. В смысле, 10 в длину, 30 в ширину. Этакий рубеж обороны, за который отвечаешь только ты. Особо мудрить я не стал. 7 человек уже отстрелялось, так что моей стала полоса под номером 8. И ловушки я поставил без всякой маскировки на самых очевидных местах. Особого значения это не имело. Во-первых, такой подставой я сразу снимал подозрения в свою сторону. В чем можно заподозрить парня, поставившего самые простые заклинания на самых видных местах? Ни в чем. А еще такие очевидные слабые ловушки должны успокоить и расслабить команду боевиков, и они будут уже не так внимательны и насторожены, надеюсь. А вот теперь можно было заняться настоящими ловушками. На трибуне никого, чтобы не подглядывали и не могли подсказать боевикам, так что можно было работать спокойно. Но и затягивать не стоило, следующая за мной девчонка закончит свои ловушки минут за 10. Надеюсь, мне времени хватит. Прошелся по полигону и порадовался за наших девчонок, слабые маги, но мозги у них работали, и они использовали многие из моих собственных задумок. Мне только и оставалось, что где-то поставить дублирующие малозаметные линии срабатывания, где-то добавить дополнительные элементы, где-то чуть получше замаскировать чужие ловушки. Я хоть и работал быстро, но успел подправить лишь с десяток ловушек. Да и совесть надо иметь, а то если все ловушки станут особыми, то это только привлечет чужое внимание. И так сойдет. Госпожа Тенри расположилась на верхнем ряду в центре, чтобы иметь возможность видеть весь полигон. Чего-то особенного она не ожидала, но сейчас первый раз представилась возможность понаблюдать за поднадзорным в спокойной обстановке, не боясь привлечь внимание к себе самой. Тихий незаметный парень, ничем не выделяющийся, разве что невероятной упертостью в учебе. Вернее, чтение книг. Она просмотрела его библиотечную карточку и удивилась ее толщине из-за дополнительных вклеенных страниц. Список прочитанных книг удивил еще больше. Учебники с 1 по 5 курс, но не все подряд, а как-то сумбурно, без какой-то системы. Причем, не только по стихии огня, но и по всем остальным. Зачем? При этом, в последнее время основной упор был на книги времен магической войны, и тоже без всякой системы. Она специально поинтересовалась у преподавателей, но ни один не задавал парню какое-то отдельное задание или исследование. Так зачем ему такая древность? Книг прочитано множество, но в учебе парень старается не выделяться, отвечая только на прямо поставленные вопросы только в пределах учебной программы. Так что тогда он ищет в книгах и для чего ему это, и ведь он должен понимать, что он читает, иначе книги следовали бы от простого к сложному, а не в таком сумбуре. Поневоле возникают мысли, что знания у парня гораздо шире, чем он старается показать, и ищет он что-то конкретное, чего не дают в учебной программе. Странное поведение, ведь маги-мужчины всегда готовы похвалиться своими успехами, силой, но не этот. Почему? Почему он старается скрывать свои знания? Чей-то шпион. Но парень не вылезает из библиотеки, общение ограничено только ближним кругом студентов. Никаких пьянок, никаких девочек, только учеба. Да и учеба странная, словно Жаклин уже получил магическое образование, пусть и не полное, а теперь восполняет пробелы. Необычное поведение студента вызывало вопросы, а потом она прочитала отчеты последней экспедиции Академии в Мертвые Земли, и вопросов стало еще больше. Вернее, стали понятны слова начальника, когда он давал ей задание о наблюдении за парнем. Особое внимание обращать на все необычное и странное, где в это время был Жаклин и может ли он иметь к этому отношение. А странного и в той экспедиции было более чем достаточно. Почему вообще отправили студентов в ту экспедицию? Ладно бы боевиков последних курсов, но артефакторов после первого. Приказ подписал ректор, она не раз слышала официальное объяснение, но оно ее не убедило. Явно было что-то еще, что-то очень важное, что заставило ректора отправить студентов почти на верную смерть. Все маги экспедиции вели дневники, можно восстановить события каждого дня, но они не объясняли главного, почему из всей экспедиции выжили именно Жаклин с приятелем и их руководитель практики. Ну, и еще пара целителей с пожилым артефактором, которые в тот день вообще не заходили в земли, а сильные опытные маги погибли все. Кстати, та магиня, Герда после возвращения почти сразу уволилась, и появилась непонятно откуда, стала преподавателем непонятно как и так же неожиданно исчезла. Тоже странное, но каким боком это связано с Жаклин? Этим летом у Жаклин будет еще одна практика, и снова рядом с мертвыми землями. И снова приказ подписал сам ректор. Что же в парне такого, что ректор уже второй раз лично отправляет его в земли? Поедет и сосед Жаклин по комнате, и еще 4 студента с других курсов, но, скорее всего, для количества. Да и это соревнование тоже странное. Вот с чего вдруг студенты решили его устроить. Официальная причина: на дверь одной из комнат артефакторов кто-то, предположительно, один из боевиков их курса, навесил ловушку. На дверь комнаты Жаклин, что уже выглядело странным, потому что он ни с кем не конфликтовал, и он был рядом, когда ловушка сработала. В комнате жил и его одногруппник, но Жаклин был рядом, что автоматически делало подозреваемым именно его. Но зачем ему ставить ловушку на собственную дверь? Для кого? Да и владеет он огнем, а ловушка была воздушной. Так кто, для кого и зачем ставил ловушку? Соревнование оказалось удобным поводом поближе присмотреться к парню. Она без проблем организовала свое участие как проверяющая, но ничего интересного пока не произошло. Жаклин сделал заклинание чуть быстрее, чем остальные, но не намного. Заклинания простенькие, из разрешенного списка, нарисованы четко, уверенно, в рамках требований к второкурсникам. И вот теперь она сидит выше всех, наблюдая за студентами. Весь второй курс в полном составе. Разбились по интересам, и сразу видно, кто за кого болеет. Довольно много преподавателей с боевого, но если вспомнить учебный бой Жаклин в начале курса, то их повышенный интерес вполне понятен. Правда, появляется новый вопрос, за кем больше будут следить преподаватели, за своими студентами или за Жаклин, но его ловушек только 4, они уже поставлены, и больше ничего изменить нельзя. Восьмая полоса, если судить по карте полигона. Остальные участники команды артефакторов тоже поставили ловушки, но особых неожиданностей Тенри не ожидала. Обычные середнячки, хоть и прилежные. Осталось дождаться окончания соревнования, и можно написать для самой себя коротенькую заметку отчет. Все прошло ожидаемо, никаких странностей не случилось. Жаклин никак себя не проявил, беспокоиться ни о чем. Ну вот, началось шевеление. Прозвучала команда, и у края поля выстроились четверо студентов-боевиков. Разумеется, самые лучшие, хотя бы по оценкам и отзывам преподавателей. Двое парней, две девочки, собранные, серьезные. И как она и ожидала, один из парней, Дарнир, самый сильный на потоке, подающий большие надежды. Выбор Дарнира для соревнования очевиден, но где-то в глубине души было подозрение, что для самого Дарнира одним из главных побудительных мотивов была возможность хоть немного поквитаться с Жаклин за прошлый бой, за ту ничью, спрятавшую его проигрыш. Группа постояла у края полосы, вглядываясь в предстоящий маршрут, и перестроилась в классическую четверку. Один чуть впереди, двое за его плечами, четвертый сзади. Сделали 5 шагов вперед, остановились, осмотрелись и сдвинулись по кругу. Ведущий вправо, его место занял тот, что был слева. Снова осмотрелись, снова 5 шагов и снова поменялись местами. Медленно, нудно, но такая тактика позволяла группе в любом месте стоять компактно и действовать магом всех стихий. Хоть один, но что-нибудь заметит. Вот эти уже выявили первую ловушку. Девочка, что справа, подняла руку, привлекая внимание остальных, и ей тут же передали посох-разрядник. Осторожное касание только ей видимой точки, и навершие посоха ярко засветилось, возвещая о разряженной ловушке. Часть зрителей тут же разразилась криками и свистом, поддерживая свою команду. Ну что ж, начало положено. Снова поменялись местами, и группа двинулась дальше. Как Тенри и ожидала, выявление ловушек было медленным, нудным, но пока боевики шли без потерь. Она немного напряглась, когда группа дошла до полосы Жаклин, но Дарнир нашел ловушки без труда. Еще пара вспышек, извещавших о точном обнаружении, и Тенри чуть разочарованно вздохнула. Если уж Жаклин не преподнес сюрпризов, то дальше вряд ли их можно ожидать. И не угадала. Следующая полоса должна быть с водными ловушками, и одну нашли быстро. Осторожный тычок, вспышка посоха, и вдруг в спину Дарнира, стоявшего сзади, ударило облачко водных брызг. Начавшиеся было крики от удачно разряженной ловушки мгновенно стихли, и на трибуне повисла мертвая тишина. Все пытались понять, как такое возможно. Можно было допустить, что водник просмотрела, пропустила ловушку, такое возможно, но почему она сработала только в этот момент, а не когда мимо проходил первый из группы? В принципе, и такое возможно, если сделать ловушки связанными, но почему никто не заметил эту связь? И Тенри невольно посмотрела в сторону Жаклин. Это не его полоса, он огонь, а не вода, но слишком уж спокойным он выглядит. Остальные недоумевают, радуются, обсуждают, а этот словно скучает. Ему неинтересно или он знал, но почему он не радуется? Или для него победа не так уж и важна? На полосе тоже сначала ступор, а потом Дарнир, попавший под удар, вдруг громко выматерился. Не очень красиво так себя вести, но и его чувства можно понять. Это ведь Дарнир. И ладно бы он сам ошибся, а получить удар вот так, в спину. И уже можно было сказать, что боевики проиграли. 2 полосы огня, по одной земли и воды пройдены. Значит, остается 3 огня, 1 земли и 2 воздуха. Дарнир выбыл, водница бесполезна. Даже если воздушник и земля найдут свои ловушки без ошибок, преодолеть 3 полосы огня они просто не смогут, потому что банально их не увидит. Разве что своими телами соберут все ловушки. Все поняли, но сразу сдаваться боевики не стали. Из принципа пошли дальше, чтобы хотя бы разрядить как можно больше ловушек. Но уже на следующей полосе парень земля сунулся в проем окна бутафорской стены дома, и тут же получил в лицо струю воздуха, взметнувшие его волосы. Оставшиеся водница и воздушница после этого просто шли вперед, смирившись с поражением, и одна за другой получили легкие ожоги от огненных ловушек на следующей же полосе. Что тут началось? Оглушительный визг девчонок из команды артефакторов, дикие вопли, прыжки и обнимашки. Еще бы, на победу особо не рассчитывали, и чтобы боевики все погибли, едва пройдя середину полосы только по одной из дорожек. Что-то в этом мире не так. Пара минут воплей, и шумная толпа артефакторов во главе с рыжим соседом Жаклин отправилась в сторону общежитий. Там пьянствовать не будут, но точно отправиться в ближайшую таверну праздновать победу. Следом потянулись мрачные боевики и стихийники, болевшие за них. Тенри уже хотела уходить, но обратила внимание на преподавателей боевиков, что-то негромко обсуждавших. Да, им теперь есть о чем поговорить. Готовить элиту и вдруг узнать, что при встрече с равными артефакторами их студенты будут полностью уничтожены. Да уж, такой щелчок по самомнению. Наверняка теперь устроит тщательный разбор, пытаясь понять, где и что они упустили. Вот четверо преподавателей встали, но почему-то пошли не в сторону учебных корпусов, а к тому месту, откуда начало движение группы их студентов. Тоже встали в линию у края полигона, осмотрелись и неспешно двинулись вперед. Тенри даже удивилась, они что, тоже решили попробовать свои силы или ищут какой-то подвох, жульничество. Маги неспешно прошли 4 полосы, а на 5-й один из них что-то заметил, вскинул руку, и остальные осторожно подошли к нему, что-то рассматривали, обсуждали. Затем, как и у студентов, прикосновение посохом, яркая вспышка навершия. Маги постояли, настороженно оглядываясь по сторонам, но в спину удара не последовало. Снова неспешно двинулись вперед, держась на расстоянии шага друг от друга. Прошли с десяток шагов, и вдруг ушедшего слева мага из-под ног взметнулся язык пламени. Тенри замерла, преподаватель не смог заметить ловушку, но они ведь идут почти плечом к плечу, и уж студенческие ловушки должны видеть ясно как днем. Или ловушка была хорошо замаскирована, а механизм срабатывания просто не поняли. Странно как-то, и что теперь они будут делать? Оказалось, ничего. Пострадавший преподаватель стряхнул со лба чуть подпаленные волосы, и цепочка двинулась дальше. Нашли очередную ловушку, осмотрели, короткая вспышка посоха. Двинулись дальше, и почти сразу пострадал маг с правого края, этому сбоку ударило облако пыли. Тоже постоял, отряхнулся, маги перекинулись несколькими фразами и снова двинулись вперед. Похоже, маги не собирались соревноваться со студентами и изображать боевую четверку. Им гораздо важнее было разобраться, почему их студенты, да и они сами не могут обнаружить ловушки. И счет 3-1, обнаруженные и сработавшие, совсем не радовал. Даже на таком клочке земли умудриться потерять 6 магов на учебных ловушках, а если бы стояли мощные боевые, одной ошибки хватило бы для всех. Маги дошли до конца полигона и вернулись по второй дорожке, подорвавшись еще на 2 ловушках. Постояли, что-то обсуждая, и снова двинулись по первой дорожке. Вот этого Тенри сначала не поняла, пока один из магов не подорвался на очередной ловушке. Да сколько же их здесь, и почему ее не обнаружили во время первого захода? После этого маги просто шли, заглядывая во все уголки, но больше ничего не нашли. Вернувшись к остальным магам, поджидавшим их на скамейках, поговорили, и неспешно пошли к учебным корпусам. Тенри внимательно наблюдала за ними, но не смогла составить мнение об их настроении. Спокойные, задумчивые, но никаких признаков раздражения. Получается, для них такая ситуация – всего лишь повод задуматься, но один маг все-таки обратил на нее внимание. Остановился, оглядел, прищурившись. «Интересуетесь?» Тенри чуть пожала плечами. «Работа такая, господин декан». С деканом боевого она встречалась и раньше, поэтому маг только чуть кивнул, уже повернулся уходить, и Тенри не удержалась от вопроса. «Что вы об этом всем думаете, господин декан?» Вот теперь маг чуть проявил эмоции, сжав в раздражении губы, но все-таки ответил. «Думаю, что надо привлекать артефакторов к занятиям по нашему профилю. Похоже, среди них могут найтись настоящие самородки». «Еще бы», кивнула Тенри своим мыслям, глядя вслед уходящему магу. В начале учебного года Дарнир едва смог свести в ничью бой с одним из самых слабых артефакторов, а сейчас Дарнир вообще выбыл первым, едва пройдя по полигону несколько десятков шагов. И в обоих случаях его противником был Жаклин. Сейчас он проявил себя неявно, его ловушки обнаружили сразу, но это уже не выглядело как показатель его слабости. И становится понятным приказ начальства: если в академии случилось что-то странное, обязательно выяснять, где в это время был Жаклин и может ли он иметь к этому странному хоть какое-то отношение. Можно с чистой совестью написать в отчете: сделал ловушки, которые быстро обезвредили, а во время странного спокойно сидел на лавочке среди других студентов. Нет даже намека на причастность к этому Жаклин, но и случайностью это назвать язык не поворачивался, и не было внятного объяснения случившегося. Из того, что она видела, первые 3 полосы оказались самыми обычными ловушками, и студенты-боевики их легко нашли. А вот на пяти средних полосах уровень ловушек изменился. Самое простое объяснение – уровень знаний артефакторов возрос, но 5 талантов сразу – не верится. А если виноват только Жаклин и это он что-то сделал с ловушками других студентов, но тогда придется допустить, что парень – универсал, и его уровень владения магией никак не меньше, чем у опытных магов. Но такое допущение выглядит еще большей дикостью, чем появление 5 удачливых артефакторов. Ведь парень-универсал – это такая редкость, что его бы на руках носили, обеспечив индивидуальное обучение и лучших преподавателей. От девушек бы отбоя не было, выбирай любую, но парень носит ошейник, хотя с мужским здоровьем у него все в порядке, и только старательно учится, показывая магию огня. Почему? И раз уж он под подозрением, то почему его не арестуют, а приказали только ненавязчиво следить? Зачем? За его учебой? Или он чей-то отпрыск, который хочет учиться, не привлекая внимания? Или он все-таки универсал, но не хочет, чтобы об этом знали из-за его слабого источника? Сплошные вопросы, на которые у нее пока нет внятных ответов. И чем больше у нее вопросов, тем внимательнее надо наблюдать за парнем, потому что если здесь он скучал, наблюдая за странными невидимыми ловушками, то что должно случиться, чтобы он проявил свой интерес? А ведь они поедут в крепость у границы мертвых земель, и вот там Жаклин может как-то проявить свои странности и неизвестные способности. И об этом, похоже, знает ректор, подписавший приказы и об этой, и о прошлой практике. Никогда ведь раньше ничего подобного не было. Во всяком случае, она не слышала. И невольные мысли появляются. Мертвые земли. Универсал. Особое внимание ректора и службы безопасности. Похоже, значение может иметь даже нечаянный чих парня, и надо быть с ним очень внимательной. И если парень все-таки приложил руку к ловушкам на полигоне, то следить за ним грубо, а тем более, преследовать, может быть очень вредно для здоровья, и надо хорошенько подумать, как строить отношения с парнем. И снова невольная мысль, а ведь руководитель прошлой практики Жаклин осталась в живых, и его сосед остался в живых, и оба были рядом с Жаклин, когда именно он первым обнаружил выползшие на дорожку пятна. Снова случайность, а если нет, значит, только вежливость, тактичность и хорошие отношения, а в мертвых землях постараться быть поближе к парню, есть о чем подумать, когда отдельные факты начинают выстраиваться в определенную систему, и выводы уже самой начинают казаться странными, но о них она никому ничего не скажет, только голые факты и немножко осторожных сомнений, слишком уж выводы получаются странными. Праздновать победу я не пошел, потолкался немного со всеми, а потом незаметно смылся, и радоваться-то особо нечему, да и побаиваюсь я пить в компании девчонок, они ведь будут радостные, веселые, поддатые, и их обязательно потянет на обнимашки, а парней у нас всего двое, я дотател, а если еще и я позволю себе выпить, то обнимашки могут закончиться в чьей-нибудь постели, мне и так уже иногда трудно сдерживаться, даже при моем рентгеновском зрении. И если я позволю себе слабину, вроде, и чего такого, но ведь об этом обязательно станет известно, ведь ни одна девчонка не удержится похвалиться, что ей удалось расшевелить даже импотента, а что после этого начнется. Насиловать, конечно, не будут, но внимание ко мне возрастет в десятки раз, а я же не железный. С одной, второй, третьей, и моя легенда рухнет. Можно будет объяснить это неким лечением, но тогда встанет вопрос, почему я ношу ошейник, можно и снять, но ведь тогда кто-нибудь захочет снять и магическую метку импотента, и очень сильно удивится, что у меня ее и так нет. Горгона знает об этом, служба безопасности Академии, наверное, тоже, но черт его знает, кому еще захочется поинтересоваться моим прошлым. Да и судя по жизни Татила, времени учиться у меня просто не будет. Буду прыгать из постели в постель, на остальное времени не останется. Ничего. Потерплю еще немного, в крайнем случае, схожу в публичный дом, только без пьянки, чтобы контроль над собой не терять. Тател, как главный заводила, ходил героем, завел пару новых подружек из боевиков, но через неделю все утихло само собой. Правда, нас, участников соревнования, стали дергать на собеседование. Все прилично, пара преподов боевиков предельно вежливы, но очень въедливо расспрашивали, что ты делал, что ставил, куда поставил, как настраивал. Мне, наверное, было проще всех. Я знал причину такого внимания, поэтому спокойно и с чистой совестью все рассказал и показал. А чего мне таиться? Заклинания делал простенькие, срабатывание было построено на простейших магических растяжках, ставил ловушки я только в своей полосе. А что там делалось на других полосах, так я понятия не имею. Слушали меня внимательно, благожелательно кивали, но взгляды были очень уж пристальными, оценивающими. Не то чтобы не верили, но и предъявить мне было нечего. Ловушки на своих местах, обнаружили их легко. А что было потом, то я тут при чем? Да, объяснения случившегося на соревновании у преподов не было, но это их проблемы, не мои. Ну а дальше началась обычная учеба, ведь до сессии остался всего месяц, и многие схватились за голову. И курсовые надо сдавать, и к зачетам готовиться. Мне было полегче, чем остальным, но тоже пришлось подналечь на учебу, поэтому и известие о месте практики прошло почти спокойно. Вывесили списки, никакого ажиотажа. Тател прочитал место назначения, задумался. Крепость Дарни. Хаем это где-то на юге, и, кажется, не очень далеко от мертвых земель, я только неопределенно пожал плечами. Мне-то откуда знать, надо бы посмотреть по карте, но здесь карт как на земле нет, а если и есть, нам их не дадут. Ну и ладно, что ты решил для себя, Тател, главное, что не в мертвые земли, а остальное пережить можно. Это он точно сказал. Сессия вообще оказалась фикцией. Для меня, во всяком случае, два экзамена мне вообще поставили автоматом, хотя я, мне кажется, учился как все, не выделялся. А на оставшихся двух мне даже рта не дали раскрыть. Преподы мельком глянули на листочки с моими ответами, также молча поставили оценку в ведомости и кивком отправили за дверь. По сути, я все экзамены получил автоматом. Странно это все. У меня и в мыслях не было считать себя умнее других или знающим больше своих сокурсников. Да, я занимался изо всех сил, узнал много чего, но это было, так сказать, в другой плоскости, не пересекающейся с общей учебной программой. Так с чего вдруг такое отношение преподов, или у меня завелась неизвестная мохнатая лапа, прикрывающая меня, но от чего и зачем? Экзамены я бы и так сдал. Или эта Горгона решила подстраховаться, испугалась, что вдруг я завалю сессию и не поеду в мертвые земли. Но я, вроде, не давал повода для таких подозрений. Кто еще мог такое сделать? Королева? Но ей, мне кажется, должно быть вообще наплевать и на мою учебу, и на мои оценки. Главное, чтобы был подальше от дворца. Или все проще, и преподы что-то разглядели во мне и моей учебе. Это было самое простое и не самое приятное объяснение. Вроде, никаких неприятностей это не должно добавить, но я так привык жить серой мышкой, что любое внимание и хорошие отношения ко мне настораживает. Как минимум, могут последовать предложения заняться какой-нибудь научной темой или особой курсовой. Было у меня такое на земле, когда я начал учиться стабильно и с интересом. Ничего плохого в этом нет, но это опять внимание ко мне, а при близких отношениях с руководителем обязательно ведь что-нибудь ляпну сверх программы. Нужно снова создавать о себе не очень хорошее мнение, но как, начать прогуливать, нахватать двоек, завалить какой-нибудь экзамен, сплошные вопросы на ровном месте. Делать было особо нечего, так что почти всю сессию я провалялся на кровати, разглядывая потолок. Не, никакой хандры или еще чего, просто вдруг выяснилось, что так удобнее проводить инвентаризацию собственных знаний, и мысли текут неспешно, и заклинания на фоне белого потолка строятся мгновенно. А если устал, то даже идти никуда не надо, просто закрыл глаза и сразу погружаешься в блаженную негу. Похоже, мозги у меня и в самом деле немного перегружены, пора дать им отдых. Дарни, а я вам троечку, а я ее семеркой, а я вам валетика, а я его дамой. Ладно, отбой. Сквозь дрему пробивались опостылевшие фразы, и я постарался поудобнее устроиться, чтобы еще поспать. Как же все обрыдло. Уже неделя дороги, и все дуреют от безделья. Разговоры надоели, городки встречаются все реже, и парни взялись за карты. Ну чисто плацкартное купе в каком-нибудь поезде дальнего следования. Поели и за карты. Снова поели и снова карты. В преферанс не играли, а больше в простые аналоги нашего подкидного дурака и 21. И с утра до вечера. Меня тоже пытались затащить, но я наотрез отказался. Пару раз еще могу сыграть, а потом становится скучно. Ну не игрок я, и не понимаю удовольствия от перекладывания карт. Тем более, несколько дней подряд. Сведения от Горгоны оказались точными, и на практику в Дарни отправили шестерых студентов, Нас с Татилом, двоих с третьего и двоих с четвертого курса. Что интересно, пары оказались действительно парами, парень с девушкой. Татил знал всех, а я, во всяком случае, знал хотя бы внешне. Парни, Тернак с Ликаном, на мой взгляд, самые обычные, из простых, без закидонов о дворянской чести, о своем превосходстве старшекурсников. И оба земляки. Старшая из девчонок, Алина, очень симпатичная и явно метила на место первой красавицы курса. Тоже, вроде, нормальная, но подсознательно ожидающая особого к себе отношения уже на том основании, что она девочка и симпатичная. Этакая повзрослевшая Мальвина. Вторая девчонка, Пенела, просто обычная. Не хвалить, не ругать ее пока было ни за что. Она просто радовалась возможности попутешествовать. Алина, светленькая, воздушница. Пенела же наоборот темненькая, водница. Ну и мы с Татилом, огонь. А еще с нами отправили двух преподов женщин. Не с нашего факультета, и мадамы строгие, вольности в общении точно не допустит. Обоим уже за 40, но за собой очень следили. Одна представилась как леди Амела. Это будет руководить практикой у парней, землячка. Вторая назвалась леди Тенри. Это воздушница. А вот кто будет помогать нам с Татилом и Пенелой, пока непонятно. Из приятного, академия расщедрилась и выделила нам для поездки две довольно приличные дорожные кареты. Нас 8, кареты 2, так что по четверо в карете, это вполне удобно и комфортно. Девчонки, наверное, рассчитывали на романтическое путешествие со своими знакомыми, но мы их сразу обломали, поделив кареты по признаку МШ, четверо парней в одной, а девчонкам пришлось ехать в карете с преподшими. Девчонки злились на такую несправедливость, но мы встали сплоченной мужской стеной и отстояли свою привилегию. Правда, девчонки выбили другую привилегию, если придется останавливаться в поле, то ночевать они будут в нашей карете, а мы где придется. В принципе, ничего страшного. Первые дни ночевали на постоялых дворах, а чем дальше к югу, тем жарче, так что спать у костра было даже приятнее, чем в душной карете. Ну а так, дорога была скучнейшей, даже хуже, чем в прошлые экспедиции. Там хоть можно было пройтись пешком, размяться, поглазеть по сторонам, а здесь, не знаю в чем причина, но мы гнали как на пожар, не галопом, но без раскачки и остановок, и мы целыми днями в этих коробках. Первый день пытались вспомнить и узнать друг у друга, что это за крепость в Дарне и за каким хреном мы туда едем. Оказалось, никто ничего не знает. Попробовали обсудить преподов, но и про них никто ничего не знал. Вроде, из академии, но представились только именами, как к ним обращаться, что за тайны на ровном месте, и почему не поехали преподы с нашей кафедры. Потом пару дней обсасывали новости академии за последний год, припомнили даже мой поединок с Дарниром, но я отбрехался, что просто повезло. За соревнование с ловушками хвалили уже Татила, но он сам не мог объяснить, как мы умудрились победить, а я помалкивал. Потом анекдоты и смешные истории, а потом начались карты. С утра до вечера, с перерывами на еду. По вечерам на стоянках компанию разбавляли девчонки, но все равно было скучно. Может потому, что у меня это уже какая третья поездка с магами академии. Первая была с Винарой, потом здесь после первого курса, теперь после второго. И каждый раз пара недель нудной дороги в одну сторону, потом пару недель обратно. Считай, каждый раз по месяцу бездарно потерянного времени. И ладно бы я ради собственного интереса поехал, а так, непонятно ради чего. И отказаться вроде как нельзя. Сначала сам Винари пообещал, потом, вроде как, по плану учебы полагается. И бросать учебу пока не хочется. С парнями скучно, для девчонок я сам как пустое место. Преподши держали дистанцию и предпочитали компанию друг друга, а не нашу. Короче, скучное и бездарно потерянное время. До крепости добрались на 9-й день. Ехать в каретах было муторно, но дней 5 на дороге мы сэкономили. Когда вдали показались стены крепости, все припали к окошкам, интересно же. А когда подъехали поближе, я не знал, то ли восторгаться, то ли снисходительно морщиться. Стена была крепкая, в высоту метров 15, пятиэтажка, но как ее оценивать? Обычно при слове «крепость» в воображении представляется картинка какой-нибудь скалы, на ней взметнулись неприступные стены, а здесь, вот представьте посреди чистого поля одинокую пятиэтажку. Она вызовет уважение как неприступное место, хотя, если замуровать окна, двери, убрать пожарные лестницы, то забраться на крышу будет той еще задачкой. Тем более, что здесь степь, и каких-то высоких деревьев поблизости просто нет, лестницы делать не из чего. Но ведь брали же степняки подобные крепости. Можно крюки забросить, взорвать, по стене взбежать с помощью всего одной дрыны, викинги так делали, еще что-нибудь придумать.